Глава 40. Первый командир. Я пинком распахнул дверь и вошел в кабинет. «Какого хрена?» Коротко до блеска стриженный мужчина очень сурового вида поставил на столешницу доверху наполненный стакан, содержимое которого перед моим наглым вторжением с отвращением пытался пропихнуть в себя. Он поднялся на ноги и в развалочку направился ко мне. Его вид не сулил незваному гостю, то есть мне, ничего хорошего. «Я не понял! Товарищ младший сержант, рядовой Кондратьев хрен знает откуда прибыл, замечаний почти нет!» Четко, как и положено человеку, младшему по воинскому званию, доложил я. «Стас, твою мать!» Он бросился ко мне и обнял. Что-то затрещало. То ли одежда на мне, то ли кости под ней. Дядечка распустил захват, с интересом оглядел меня и констатировал. «Снова новая морда!» «Точно!» – отозвался я, уселся, вернее, упал в кресло, а сумку бросил на пол рядом. «Весело живешь!» Он вернулся на место, еще раз глянул на меня и расхохотался. «Что, командир?» «Видок у тебя, Кондратьев», — пояснил Костя. «Краши в цинк кладут. Кофе?» Тут меня едва не стошнило на зеркальную полировку стола. Ночь в самолете прошла просто прекрасно. Старый дятел выносил мне мозг, и я боролся сам с собой, чтобы не свернуть ему шею, а потому спустился по трапу в аэропорту имени Штрауса, не того, который сочинял вальсы в Мюнхене, сонным и злым, как три мента с похмелья. В ожидании рейса я гулял по залу, пил в баре крепкий, не самый лучший кофе. Курил, бегал в туалет и умывался холодной водой. Все это вместо того, чтобы упасть в мягкое кресло и на пару часов отрубиться. Я никогда не сплю в аэропортах и другим настоятельно не советую. Варья здесь, чтобы вы знали, ничуть не меньше, чем на колхозной ярмарке в праздник. Я поднялся на борт, следующий до Будапешта, блаженно улыбнулся и не успел закрыть глаза, как рядом уселась молодая мамаша с младенцем. Милое дитя тут же проснулось, открыло рот и заорало, как сирена в воздушной тревоге. Оно не смолкало, дай бог ему здоровья, до самой посадки. То же самое повторилось в аэропорту Ферихети. С той лишь разницей, что по мере продвижения на восток кофе становился все слабее и невнятнее на вкус, а помещение, куда загоняли курильщиков, все поганее и меньше по размерам. Я дождался объявления посадки на рейс до Киева, в числе первых ворвался в самолет, присел к окошку и тут же уснул, страстно прижимая к груди сумку. Будили меня через час с небольшим всем экипажем. Кое-как растолкали и выкинули на или в Украину, где я тут же немного сменил обличье, нырнул в такси и помчался на вокзал. О качестве тамошнего железнодорожного напитка, почему-то именуемого кофе, писать не буду. Бумага таких слов просто не выдерживает. Зато электричка на Чернигов не заставила себя ждать. Буквально через полчаса я уже трясся в раздолбанном вагоне, чутко прислушиваясь к бурчанию в собственном желудке после того кофе с булочкой и героически борясь со сном. Так все 4 часа. Двое крепких хлопцев с интересными татуировками, сидевшие напротив, с нетерпением поглядывали на потенциального клиента. Они ждали, когда же я наконец-то отрублюсь и меня можно будет ошкурить. В итоге я не выдержал, встал и прошел в тамбур. Стоял там, курил одну сигарету за другой и придерживал пальцами слипающиеся веки. Потом я еще час ехал в убитой девятке до райцентра с интересным названием «Городня». Десантировался на площади возле оружейного магазина и через несколько минут уже колотился всем, чем только можно, в железные ворота. Набежавшая охрана решила была попинать меня ногами за такое хамство, но когда я представился другом хозяина фирмы, мясистые ребята впали в задумчивость. «Не врешь?» – строго спросил, постукивая резиновой дубинкой о ладонь дюжий усатый дядька. «Истинный крест!» – я сделал честное лицо и подмигнул. «А то гляди!» – по-доброму предупредил меня хлопец баскетбольного роста. «Шеф сегодня сильно не в духе, если что!» «Все будет нормально!» – бодро отозвался я, поднялся на второй этаж и вломился в кабинет директора, хотя секретарша очень не советовала мне так рисковать. И я сделал это в самый неподходящий момент. Хозяин кабинета как раз намеревался откушать стакан ее проклятой, дабы как-то поправить здоровье. Честно скажу, кого-нибудь другого Костя тут же выбросил в окно или спустил с лестниц, но не меня. Впервые мы столкнулись с Константином Бутуриным в начале 80-х. В полуфинале юношеского турнира по боксу и от души настучали друг дружке по сусалам. По-моему, дело было в Краснодаре. А познакомились по-настоящему мы через год в Афгане. Я загремел туда после того, как с блеском завалил сессию в университете. Мой бывший противник заделался воином-интернационалистом на альтернативной основе, дабы не оказаться на нарах за нанесение кое-кому побоев средней тяжести. О таком вот опрометчивом выборе он потом очень жалел. Не успел я разложить свои 3,5 шмотки в тумбочке 2-го отделения 1-го взвода, как узбек-ефрейтор приказал мне идти в спортгородок. «Кого-то тебя, салага, долбить будет», – сообщил он и радостно заржал. Вышло, однако, с точностью до наоборот. При виде меня, такого красивого, Костя завопил от счастья и полез обниматься. В тот же день он представил меня старослужащим роты как своего лучшего друга и настоятельно попросил их даже не пробовать меня обидеть. Это подействовало, почти никто и не пытался. А вечером мы с ним как следует выпили водки. Целый месяц перед первым выходом на боевые Бутурин старательно натаскивал меня, гонял и дрючил, как Павлов ту самую собачку, которая потом получила его имя. Ведь меня прислали сюда как телка на убой, сразу после курса молодого бойца, ничему вообще не научив. Долго бы я прожил на той войне, если бы не Костя. Ой, не думаю. Такой вот он славный парень, мой первый командир. Я так называл его тогда и до сих пор продолжаю, хотя уволился он в запас старшим сержантом, а я с горем пополам докряхтел аж до подполковника. Потому что первый командир – это навсегда, как первая любовь. «За свой видок я в курсе, зато ты вечно молод и хорош с собой», – огрызнулся я и осведомился. «Водочка не свежая попалась». «Точно», – ответил он, – «палёнка, блин». Костя нырнул в стол, извлек еще один стакан и наполнил его ровно наполовину. «А это ничего, вполне вкусное». «Давай за встречу», – предложил я, уцепил емкость и поднял на уровень глаз. «Погоди». Бутурин потянулся было к интеркому, но остановился на полпути. «Анжела!» – заорал он так, что фото в рамке под стеклом на стене покосилось и едва не спланировало на пол. На снимке БТР, на нем 5 пацанов. Я первый слева. В дверях показалась испуганная личика секретарши. Сзади маячил тот самый дядька из охраны. Пришел, наверное, узнать, куда тащить бездыханную тушку нахала, который дерзнул ворваться к боссу без приглашения. «Принеси чего-нибудь!» Совершенно спокойно распорядился Костя. «Не видишь, человек с дороги!» «Ага!» – пискнула девушка и испарилась. Через 3 минуты стол было не узнать. Дисциплину Буторин поддерживать всегда умел и до сих пор не разучился. «А вот теперь давай за встречу!» Костя поднял стакан и двинул к моему. Стеклянные емкости с чудным звуком встретились и двинулись по назначению. «Как сам-то?» – спросил я. Водка пробежалась по пищеводу, мне сразу захотелось жить и есть. Я уложил шмат сала поверх ломтя коричневого теплого хлеба и заработал зубами. «А что я?» – пробубнил Буторин, понюхал курочку и полез за сигаретами. «Мирный коммерсант!» Последнее слово он произнес с видимым отвращением. «Не то что некоторые». Костя никогда не спрашивал, чем я занимаюсь. Он и так, думаю, догадывается. Разведчик, сами понимаете, звание круглосуточное и пожизненное. «Сейчас это называется бизнесмен», сообщил я. «Точно», согласился он. «Все время забываю это слово». Костя взял бутылку за горло. «Еще по одной». «А тебе не хватит?» – отозвался я. «И где это ты вчера так ужрался?» «Отвечаю по порядку». Он налил мне и себе по 100 грамм. «Не хватит, а в самый раз. Не ужрался, а пал жертвой некачественного продукта». Его передернуло. «В лесочке у 3 сестер». «Что там было?» «Съезд», – коротко, но весомо ответил Костя. «Собрались серьезные люди, порешали вопросы, потолковали о деньгах, согласовали графики, кое-кого поставили на место, а то распустились тут, понимаешь». «Ну и как все прошло?» «Нормально», – Костя удивленно посмотрел на меня. «Как и всегда», –